Глава 6. Главной трудностью в своей работе Ада считала скрытность. Ее пациенты, которые были в основном мужчинами, не хотели казаться слабыми. Она умела разговорить, помочь открыться даже самым стойким. Но это требовало времени, и зачастую немалого. Чтобы ускорить процесс, Ада искала рычаги, мелочи, подмеченные украдкой. Зная о них, она могла в нужный момент надавить и сдвинуть лежачий камень с места. Уже в начале века американец Артур Гезел нашел решение для подобных проблем. Он использовал специальное зеркало, одна из сторон которого была прозрачной, а другая отражала, не давая увидеть, что происходит за ним. В распоряжении Артура был целый купол, Аде же хватало 3 зеркал. Самое большое из них висело на стене в холле, за которой находилась темная комната. Отсюда можно было видеть, что делают пациенты в ожидании, и управлять всем домом, запирать и отпирать любую дверь, включать сигнализацию и свет, поливать растения, и даже слышать малейшие звуки, в какой бы части дома те ни звучали. Нейтан Кроу приехал раньше назначенного времени. Ченг впустил его и присоединился к Аде в комнате за зеркалом. Оставшись один, Кроу посмотрел на лестницу и подошел к дверям, скользнув вдоль них взглядом. «Знает о лучах?» Лицо Ченга почти не изменилось, только брови чуть сдвинулись к переносице. «Похоже на то», — ответила Ада. «Думаю, заметил в прошлый раз и видит, что сейчас их нет». Кроу еще раз глянул в сторону лестницы, затем осторожно повернул ручку ближайшей двери. «Мне разобраться с ним?» — спросил Ченг. Ада посмотрела на пульт, чтобы убедиться, что все двери заперты. «Не надо. Пусть развлекается». Прежде чем выйти в холл, она дождалась, когда Кроу потеряет интерес к дверям. Он попытался открыть каждую и принялся бродить туда-сюда без всякой цели. «Вы попробовали сделать то, о чем мы говорили в прошлый раз?» — спросила Ада, зайдя вместе с Кроу в кабинет. Он молча кивнул и сел на стул. Ада подвинула ближе к нему мягкое кресло и устроилась в нем. «И что из этого вышло?» «Не успел понять». «Что помешало?» «Заснул». «И как спалось?» Кроу пожал плечами. «Лучше или хуже?» — уточнила Ада. «Наверное, лучше». «В поездах я обычно совсем не сплю». «Почему?» «Не спится». «Что мешает? Разве стук колес не успокаивает?» Он медленно помотал головой. «Давайте поговорим о другом. Когда вы начнете меня лечить?» «Я уже начала». Ада поудобнее улеглась в кресле и на пару секунд закрыла глаза. «Хотите узнать о других способах, как справляться с болью?» «Их много». «Достаточно. Есть, например, такой. Попробуйте ее усилить». «Зачем?» «Сможете усилить и ослабить сможете. Только не ждите результата сразу, он придет постепенно. Сначала усильте ее, с этим обычно справляются все, а потом отпустите. Она ослабнет сама собой». Кроу посмотрел на свои крепко сцепленные пальцы, а затем опять на Аду. «Я одного не понимаю». «Так спросите». «Как вы лечите болезни? Разговорами, непонятными зельями?» «Я их не лечу». «Не лечите?» «Я лечу людей». «И что это значит?» «Один и тот же недуг может протекать по-разному. У победителей раны заживают быстрее, чем у побежденных. Ваше отношение к болезни меняет все. К чему вы стремитесь? Покарать себя за что-то? Расправиться с самим собой? Или одолеть болезнь и вернуться к прежней жизни?» «Одно будет мешать другому». «Говорите, как психиатр». «Именно так». «Но вы же хирург». «Я применяю все, что доступно мне. То, что помогает в конкретном случае. Важен результат, а не методы. Методы я могу изучить». «Мне не нужен психиатр». «Я не психиатр. Это всего лишь методы». «Они не помогут». «Вы лишаете себя надежды, а меня шанса». «Шанса на что?» «Победить недуг». «Помочь вам. Я врач. Для меня это важно». «Таких, как я, много. Выбирайте любого». «Спасибо за разрешение», — улыбнулась она. «Я выбираю вас». «Хватит». «Скажите, в чем проблема? В том, что я говорю как психиатр, или в том, что я женщина?» Он резко встал и пошел к двери. Ада осталась сидеть, зная, что сейчас его ничто не остановит. Значит, пусть идет. Алиса не желала оставаться в неведении. И через несколько дней после второго визита Нейтана к Аде позвонила ей. Та почти ничего не сказала. Они только начали выводы делать рано. Но на этом их разговор не закончился. Ада пригласила ее в театр. Алиса согласилась сразу, если они станут подругами, а ей хотелось на это надеяться, можно будет спрашивать о Нейтане гораздо чаще, ведь из него самого и слова не вытянешь. Выйдя из театра «Энмор», они отправились в любимый ресторан Алисы, уютное место, где на диванах лежали подушки и целый день играла тихая музыка, а запах овсяного печенья напоминал о Рождестве. На третий прием Нейтан не пришел. В чем причина, Ада говорить не стала, но объяснила, что это такой этап. Его нужно преодолеть. Думая о ее словах, Алиса уже несколько минут размешивала сахар. «Помнишь, ты говорила, что его привлекательность для него проблема?» — спросила Ада. «Почему так?» «Ну...» Алиса отпила кофе, размышляя, что можно ей сказать, а чего говорить не стоит. «Он не хочет отношений. Неудачный опыт в прошлом». «До войны или после?» «До. Он был женат». Алиса подняла плечи, чувствуя, как холодеет спина. «Все было настолько плохо, что теперь он ненавидит всех женщин?» «Это не так. А как?» «Не думаю, что он кого-то ненавидит, но и сближаться больше ни с кем не хочет. В чем-то он непробиваем, но если знать, куда целиться, его можно убить». «Разве так не со всеми? У каждого есть больные точки». «Наверное, со всеми. Я не знаю, как объяснить то, что творилось с ним, когда он был женат. Это страшно. От одной мысли о том времени мне становится плохо, но я не могу говорить за него. Он бы не хотел. Без этого ты не сможешь ему помочь?» «Смогу. Мы найдем на него управу». Ада вывела на салфетке затейливый иероглиф. «Может, не так быстро, как хочется, но обязательно найдем. Думаешь?» «Уверена. Что будем делать? Начнем с самого простого. Пригласи меня на ужин. Прошлый раз все было восхитительно. Только ради этого стоит повторить». «Грейс умеет восхищать», — улыбнулась Алиса. «Вот пожалуйся ей. Пусть отругают его. Нельзя быть таким упрямым. Что будет с нами, если ему станет совсем плохо? Ладно, я взрослая. А как же Эбби? Ему тяжело. И что теперь? Отказаться от жизни?» «Если будем давить, станет только хуже. Иногда мне хочется не давить, а удавить его!» — взорвалась Алиса. «Вот как? Заставить его лечиться?» «Заставить не выйдет. Значит, полный провал? Нет. Но он должен сам захотеть». Из их простой затеи ничего не вышло. Узнав, что Алиса опять собралась в театр, Нейтан поинтересовался, с кем... Получил уклончивый ответ, сделал выводы и к ужину не явился. Сев за стол, Алиса расстроенно глянула на Грейс. «Он сказал тебе, что придет?» «Сказать он может что угодно», — проворчала та. «Лишь бы отстали. Если обещал, то выполнит». «Не обещал, но вертелся, как уж на сковороде. Спросил, что я собираюсь готовить. Для него это как игра». «Хорошо, если так», — заметила Ада. «Хоть какой-то интерес к жизни. Попробуй его, обыграй», — буркнула Алиса. «Он хитрый, как черт. В следующий раз будем умнее». «А во что вы играете?» — спросила Эбби, наматывая на пальцы кудряшки. «Наверное, в прятки?» — усмехнулась Ада. «И кто водит?» «Судя по всему, я». «Нэти умеет прятаться», — с видом знатока заявила Эбби. «Надо поплакать, и он вылезет». «Я забыла, как это делается. Это просто. Научишь меня?» Эбби радостно кивнула, сморщила личико и принялась тереть кулачками глаза, всхлипывая так горько, что Алиса не выдержала. «Прекрати, а то сейчас будем реветь вместе, по-настоящему». «Тогда он точно попался!» — хитро улыбнулась малышка. Следующим утром Алиса проснулась до восхода солнца и первым делом заглянула в спальню Нейтана. Шторы задернуты, постель аккуратно застелена, словно на ней никто не спал. Алиса вздохнула. Может, так оно и было. Но вряд ли Нейтан отправился куда-то в такую рань. Она вернулась к себе, накинула кофту из мягкой шерсти и пошла его искать. На кухне Нейтана не было. Алиса дотронулась до чайника, слегка теплый, стоит не там, где стоял вечером. Она заглянула в гостиную, а затем в кабинет. Везде тишина. Только унылые тени дремлют в каждом углу. Но ничего. Скоро проснется бесенок Эбби, устроит веселую кутерьму. Дом мигом оживет. Алиса поднялась на чердак и, прихватив с этажерки вязаный плед, вылезла на крышу. От холодного воздуха защипала щеки и нос. Она поплотнее закуталась в кофту и пробежалась взглядом по соседним домам. Как же здорово здесь было когда-то. Страшно подумать. С той поры пролетело не меньше 15 лет. В те дни, когда солнце светило с утра до вечера, Грейс устраивала им пикники на крыше. Здесь даже ненавистные брокколи они уплетали за обе щеки. На свежем воздухе все становилось вкуснее. Однажды Грейс велела мальчишкам затащить на крышу огромный таз из серебристой жести. Несколько ведер воды заполнили его до краев. Так появился их собственный океан. Насыпав на дно песок, Алиса разложила на нем блестящую гальку и ракушки. Посадила между ними цветы. Пригодились и гибкие ветви плюща, который вился вокруг ограды по краю крыши. Из них она соорудила подводные арки. «Нужны кораблики!» Кэти толкнула в плечо сначала Нета, а затем и Стива. Не прошло и часа, как в их океане завелась флотилия. Еле дождавшись, когда корабли закачаются на воде, Кэти дунула, что есть мочи. Потом еще и еще. Шторма не вышла. Но она не сдалась. Нагнала волны руками. Фрегаты, сложенные Нетом из тонкой цветной бумаги, зачерпнули воду и быстро утонули. И только два кораблика остались на плаву. Их вырезал Стив из засохшей дубовой ветки. «Так нечестно!» Кэти топнула ногой и прижала кораблики ко дну. Чудесные сады Алисы стали руинами. Взбаламученный песок осел на цветы и превратил их в потрепанных уродцев. Другая бы, надувшись, устроила ссору, но Алиса вновь принялась за дело. С того дня океан на крыше стал их любимой игрой. В выходные, когда музыка не отнимала все свободное время, Нет охотно оставался с ними. Сидел, опираясь спиной на выступ, читал свои умные книжки, а к полудню появлялся Стив. Время до обеда мальчишки проводили в сражениях, рубились в шахматы или резались в шашки. Побеждал то один, то другой. Им нравилось быть на равных. В тот день, прежде чем сделать ход, Нет надолго задумался. «Давай, ходи!» — не выдержал Стив. Глянув Нету в глаза, Алиса удивленно воскликнула. «Я вижу твои мысли. Они плывут. Кэти, смотри!» Она ткнула мокрым пальчиком ему в лицо. «Ты видишь?» «Вижу!» Кэти забралась к Нету на колени. Уперлась лбом в его лоб и насупилась. «Они исчезли?» «Это не мысли», — улыбнулся он. «А что же?» Кэти сердито щурилась, не веря ему. «Облака». «Врет!» — подначил ее Стив. «Давай-ка достанем парочку и проверим». Как же это было давно. Даже не верится, что было. Нейтан сидел, как и раньше, с книгой в руках, но не читал. Смотрел, как ветер листает страницы. Алиса накинула плед ему на плечи. «Ты спал?» «Спал». Она опустилась рядом, поджав под себя ноги, как любила сидеть, когда была девчонкой. «Обещай, что ответишь?» «Спрашивай». «Сначала обещай». Нейтан посмотрел на нее усталым, измученным взглядом. Алиса зябко поежилась. Тучи в его глазах опять похожи на мысли. Она крепко прижалась к нему. «Ну, обещай, пожалуйста». «Ладно». «Скажи, обещаю». «Обещаю». Алиса положила голову ему на плечо. «Почему ты перестал ходить к Аде?» «Что сказала она?» «Ничего. Совсем ничего». «Вы теперь подруги?» Алиса кивнула. «Разве это плохо?» Нейтан отрицательно покачал головой. «Почему бы не сходить еще раз?» Она наклонилась вперед, чтобы заглянуть ему в глаза. «Всего один, а потом решить». «Это третий вопрос», — усмехнулся он. «На какой ответить?» «Хитрец! Опять заговорил мне зубы!» Алиса ткнула его локтем в бок. «На все!» «Такого уговора не было». «Тогда на третий». «Может, и схожу». «Когда?» Как только соберусь. Чем сегодня займешься? Алиса поднялась на ноги. Устрою себе выходной. Отдохну от тебя. Эбби отправлю к бабушке. Пройдусь по магазинам. К обеду вернешься? Вот еще. А к ужину? Может, да, а может, нет. Теперь я буду, как ты.